В голосе Бродского в таких случаях слышалось, я не думаю, что мне это просто казалось, слегка скучающая высокомерная интонация, но еще, если процитировать его любимого Одена, который цитировал Сергея Дягилева, «оттенок», удивите меня. Из-за этого каждому из нас хотелось сказать что-нибудь блестящее, заслужить высшую из похвал, замечательно. Но обычно страх пересиливал. Вопрос был задан, и в классе нарастала тишина, глубокий осадок тишины. Как-то мы все-таки тащились вперед, даже сумели выработать какую-то форму товарищества, вроде как между однокамерниками, которая странным образом включала и самого Бродского. Это не значит, что он хоть на йоту ослаблял бдительность, требование адекватного отклика на то, что мы читаем. Но как-то он, несмотря на скучающие вздохи, включался в неадекватность наших коллективных стараний. Как это ему удавалось? Изо дня в день Бродский приходил в класс с опозданием, когда все уже начинали нетерпеливо ерзать. Он мял в пальцах незажженную сигарету, давая тем самым понять, что предпочел бы нашей компании покурить где-нибудь в одиночестве. Затем почти неизменно слышался глубокий громовой с пристанованием вздох. Но все это было не без юмора. Минуту спустя крючконосая трагическая маска его лица начинала смягчаться. Он медленно оглядывал комнату, вбирая всех нас взглядом, улыбался, словно бы для того, чтобы дать нам понять, что на каком-то уровне он знает, каково нам приходится, как бы прощая нам нашу заурядность. Но вслед за этим он начинал опять неустанно месить язык. Строка Мандельштама, вопрос, молчание. И только когда молчание становилось невыносимым, вел он нас сквозь заросли звука и ассоциаций с отступлениями, посвященными логике поэтического образа, краткими лекциями по этике высказывания, метафизике имен существительных, рифмам. Я уходил с этих встреч за семинарским столом с ощущением, что существуют невидимые силы, клубящиеся вокруг меня, вокруг всех нас, и что жизнь, которую я веду, была отрицанием их власти над моей жизнью». Конец цитаты. Студенты, подобные автору процитированных воспоминаний, молодые люди, одержимые последними вопросами и способные оценить опыт общения с неортодоксальным профессором, не всегда составляли большинство. Заурядного студента, ожидающего, что его научат, как понимать стихи, как анализировать стихотворение, как написать курсовую работу на хорошую отметку, Бродский, как преподаватель, раздражал и разочаровывал. Цитата. «Семинар Бродского. Поэзия 20 века. Мичиганский университет. Аспирантский факультет». В скобках. Автор так называет аспирантуру. Скобки закрываются. Идет долгий и нудный разбор стихотворения Ахматовой, подражание армянскому. В произведении две строфы, которые мы разбираем 90 минут построчно. Что она имела, что она хотела, почему не сказала. О поэзии 20 века из уст самого Бродского и его интерпретации ее поэзии никто ничего не узнал. Разочарование. Следующее занятие. Идет долгий и нудный разбор еще одного произведения Ахматовой, потом Цветаевой, «Попытка ревности». Конец цитаты. Примечание. Александр Минчин, 20 интервью. Москва, 2001 год, страница 35. Надо учитывать, что в семинаре Бродского автор получил отметку посредственно, так что в воспоминании есть элемент сведения счетов, но реакция культурно неподготовленного студента на уроки Бродского передана с наивной непосредственностью. Конец примечания. Это воспоминание молодого неуча зеркально отражено в первом американском стихотворении Бродского «В озерном краю». «Я жил в колледже возле главного из пресных озер, куда из недорослей местных был призван для вытягивания жил». Дело, которым занимался Бродский, могло выглядеть и вполне безнадежным. Поэзия – это искусство слова. Обычно лучшей похвалой поэту, патентом на благородство, является констатация его оригинальности, новизны. Ни на кого не похоже. Но слова звучат по-новому только по отношению к другим, сказанным прежде словам. Поэзия – искусство насквозь референциальное, оно живо воздухом культуры. Дело не в скрытых цитатах, пародиях, литературных аллюзиях, а прежде всего в самом языке поэзии, который передается по наследству и на котором надо заговорить так, как прежде никто не говорил. Под языком поэзии имеется в виду, конечно, не только словарь и грамматика, но и поэтика в целом. Фонетические, ритмико-интонационные, композиционные, образные, жанровые характеристики стиха.